Уже 10 минут прошло, как мы звонили с фермы. Может, нам самим их перенести?» «Нет», — сказал Филипп, — «лучше не трогайте. Ранение слишком тяжелое, тут нужны носилки». Отец говорил спокойно, словно с клиентом в своей конторе. Присев на корточки у откоса, он слегка приподнял голову юноши, вытащил из кармана платок и осторожно прикоснулся к ране. Платок пропитался кровью, но раненый не шелохнулся. Потрясенный Жан-Марк смотрел на красные струйки между пальцами отца. Отвратительно, как он может? У него потемнело в глазах, спазмы сжали желудок. Боясь упасть в обморок, Жан-Марк отошел. Некоторые машины медленно проезжали мимо столпившихся людей, другие останавливались, и из них выскакивали любители острых ощущений. Главный свидетель в 10-й раз повторял: «Еду я себе по правой стороне, и вдруг, что же я вижу? Потерял управление, прет прямо на меня, я навалился на тормоз». Голос его звучал уже увереннее. Он повторял свой рассказ, как хорошо выученный урок. А полиция все не едет. Что полиция? Скорой помощи до сих пор нет. Но эти всегда не торопятся. Просто безобразие. «Жан-Марк!» — крикнул Филипп. «У тебя есть при себе чистый платок?» «Нет», — ответил он, — «поищу в машине». Ему противно было лгать, но как иначе уйти отсюда? Жан-Марк пересек шоссе и направился к машине, где побледневшая Кароль ждала, отвернувшись от места катастрофы. Однако, не дойдя до нее, он вынужден был остановиться. Он снова увидел изуродованную челюсть, словно разрезанный гранат с косточками и пленками. Опять накатила дурнота. Жан-Марк почувствовал, как все внутри у него размякло, точно в ожидании обвала. Виски сдавило, на лбу, на шее и под мышками выступил холодный пот. Во рту появился противный кислый вкус, ноги подкосились. Жан-Марк упал на откос, скорчился, и его вырвало. Сразу полегчало, хотя перед глазами продолжали мелькать яркие точки. Жан-Марк поднял голову и со страхом оглянулся на людей, столпившихся вокруг пострадавших. Отец смотрел на него со строгим и, как ему показалось, почти презрительным выражением. Он перевел взгляд на Кароль. Она тоже все видела. Лицо ее за ветровым стеклом было полно материнского участия. Знаком она подозвала его к себе. Чувство нестерпимого стыда охватило Жан-Марка. Мало того, что теперь в ее глазах он был жалким трусом, он предстал перед ней в самом постыдном для мужчины виде, кашляя и отплевываясь, извергая непереваренную пищу. Неважно, что все это видел отец, но она — женщина, посторонняя в их семье. Ей ни разу не довелось за ним ухаживать. А в детстве, когда он болел, около него неизменно была терпеливая, внимательная Мадлен. Он подумал о ней с отчаянием и нежностью. Раздались гудки полицейской машины, послышались приказания. Круг любопытных расступился. Филипп прошел мимо сына, как будто ничего не случилось, сел за руль и крикнул: «Поторопись, Жан-Марк!» Жан-Марк вытер губы платком. На отворотах пальто он заметил два пятна и торопливо стер их. Во рту появился вкус желчи. Тяжело усаживаясь на заднее сиденье, он со страхом думал, не пахнет ли от него. Обернувшись, Кароль мягко спросила: «Ну как, лучше тебе?» Жан-Марк сделал вид, будто не слышит. Он ненавидел ее в эту минуту, и, повторяя на свой вопрос, он нагрубил бы ей. Поняла ли Кароль, что он готов взорваться? Она промолчала и снова устремила взгляд на дорогу. Машина медленно тронулась с места. «Навстречу им мчалась скорая помощь. Я думаю, они выживут», — сказал Филипп. «Молодой ранен только в лицо, а у старика, по-моему, просто сильный шок». Филипп и Кароль продолжали вполголоса говорить об опасности на дорогах. «Когда сидишь за рулем, нужно быть настороже. Многие так легкомысленны».